Оскар Уайльд. Веер леди Уиндермир. Часть вторая. Чудесный бал. Так и вспомнилось прежнее время. И дураков в обществе не поубавилось. Приятно убедиться, что все здесь по-старому. Вот только Маргарет изменилась. Очень похорошела. В последний раз, что я ее видела 20 лет назад, это был уродец в пеленках. Совершенный уродец. А герцогиня какая прелесть. И эта девушка леди Агата. Обожаю таких девушек. В самом деле, Виндермир, если мне суждено породниться с герцогиней Бервик... А разве вы... Вот именно! Он будет у меня завтра в 12 часов. Он уже сегодня хотел сделать мне предложение. Собственно, даже сделал. И не один раз. Бедный Агастус. Вы же знаете, как он повторяется. Такая скверная привычка. Но я ему сказала, что ответ он получит только завтра. Я, конечно, дам согласие. И, вероятно, из меня получится превосходная жена по нынешним-то временам. А у лорда Агастуса много достоинств. Их сразу видно, они все на поверхности. Самое подходящее для них место. Но вы, разумеется, должны мне помочь в этом деле. Надеюсь, вы не требуете, чтобы я поощрял лорда Агастуса? О, нет. Этим занимаюсь я. А вы, Виндермир, обеспечите мне приличный доход, хорошо? Вы хотите говорить об этом сейчас? Да. Здесь не место для этого разговора. Неужели нельзя отложить до завтра? Нельзя. Вы понимаете, завтра я дам ему согласие. И я считаю не лишним сообщить ему, что имею, ну, скажем, 2000 фунтов годовых, доставшихся мне в наследство от троюродного брата или от второго мужа, словом, от какого-то дальнего родственника. Это будет как бы приятным дополнением к прочему, верно? Вот сейчас вам представляется такой случай сделать мне комплимент. Но вы, Виндермир, не мастер говорить комплименты. Боюсь, что Маргарет не поощряет вас в этой полезной привычке. Это, с ее стороны, большая ошибка. Когда мужчина перестает говорить приятные слова, у него и мысли меняются, соответственно. Но кроме шуток, ну как вы смотрите на 2000? Пожалуй, даже 2,5. Всегда лучше иметь что-то про запас. Ах, Виндермир, интересно жить на этом свете, правда? По-моему, страшно интересно. Остаться в этом доме? Нет. Сегодня человек, который меня любит, предложил мне свою жизнь. Я отказалась. Это было глупо. Теперь я предложу ему мою жизнь. Отдам ее ему. Пойду к нему. Артур никогда меня не понимал. Пусть прочтет это, тогда поймет. Теперь он может распоряжаться своей жизнью, как хочет. Я своей распорядилась так, как мне кажется лучше, правильнее. Это он разорвал узы брака. Я только разрываю цепи рабства. Леди Виндермир в зале? Миледи только что вышла. То есть как вышла? На террасу? Нет, сударыня. Миледи ушла из дома. Из дома? Да, сударыня. Миледи сказала, что оставила на столе письмо для милорда. Письмо лорду Виндермиру? Да, сударыня. Благодарю вас. Ушла из своего дома. Оставила письмо мужу. Нет. Нет, это невероятно. Но почему эта страшная мысль пришла мне в голову? Почему мне вспомнилась та минута моей жизни, которую мне больше всего хотелось забыть? Какой ужас. Эти самые слова я 20 лет тому назад написала ее отцу. И как жестоко я была за это наказана. Вы простились с моей женой? Да. Где же она? Она очень устала, решила лечь. Сказала, что у нее разболелась голова. Я пойду к ней. Вы разрешите? Ах, зачем? Ведь ничего серьезного нет, просто она очень устала, вот и все. Да и в столовой еще ужинают. Она хотела, чтобы вы за нее извинились. Сказала, что ее не нужно беспокоить. Она просила меня все это передать вам. Вы что-то уронили. Ах, да, спасибо. Дайте-ка сюда. Но это, кажется, почерк моей жены. Да, это один адрес. Будьте добры, скажите, чтобы позвали мою коляску. Сейчас. Благодарю вас. К Как же теперь быть? Как мне ее спасти? Как спасти мою дочь? Одна минута может загубить жизнь. У Виндермира нужно удалить из дома. Это совершенно необходимо. Но как же это сделать? Ах, вот оно. Дорогая миссис Эрли, примите, прошу вас, букет от меня. Долго ли мне еще ждать ответа? Лорд Агастес, послушайте. Я весь внимание. Вы должны сию же минуту увести лорда Уиндермира к себе в клуб. Простите. И держать его там как можно дольше. Вы меня поняли? Но вы же сами велели мне пораньше ложиться. Делайте, что вам говорят. А награда? Награда? Какая награда? Ну... Об этом спросите меня завтра. А сейчас вы найдете Уиндермира и не будете спускать с него глаз. Иначе я... Иначе я вас никогда не прощу. О, нет, никогда больше не буду с вами разговаривать. Нет, только не... Помните, вы должны держать Уиндермира у себя в клубе. И чтобы он до утра не возвращался домой. Право, можно подумать, что я уже ее муж. Честное слово. Дарлингтон не идет. Это ожидание невыносимо. Артур уже прочел мое письмо. Если бы он меня любил, он бы за мной погнался. Силой увез бы меня домой, но он думает только об этой женщине. Чтобы завоевать мужчину, женщине достаточно разбудить самое дурное, что в нем есть. Приехать сюда было просто безумием. Надо вернуться домой. Нет, вернуться нельзя. Своим письмом я дала им такое оружие. Лорд Дарлингтон завтра уезжает из Англии. Я поеду с ним. Выбора нет. Нет, я поеду домой, и пусть Артур делает со мной, что хочет. Леди Уиндермир, слава богу, я не опоздала. Вы должны немедленно вернуться домой. Должна? Нельзя терять ни секунды. Лорд Дарлингтон вот-вот будет здесь. Не подходите ко мне. Вы на краю гибели. Сейчас же уходите отсюда. Моя коляска ждет на углу. Я никуда не поеду. Что вы делаете? Миссис Эрлин, если бы вы не появились здесь, я бы уехала. Но сейчас я поняла, что никакая сила не заставит меня жить под одной крышей с лордом Уиндермиром. Вы отвратительны. И я знаю, почему вы здесь. Это мой муж послал вас заманить меня домой, чтобы я служила ширмой для ваших отношений. Бог с вами. Возвращайтесь к моему мужу, миссис Эрлин. Вероятно, он боится скандала. Мужчины такие трусы. Пусть готовится, скандал ему будет. Он увидит свое имя во всех гнусных газетах, нет. А мое на всех бесстыдных афишах. Нет. Да, увидит. Я совсем уже решила вернуться. Самому остаться дома, а подослать ко мне вас, это бесчестно, это просто бесчестно. Леди Уиндермир, он не знает, что вы здесь. Он думает, что вы дома, что вы спокойно спите у себя в комнате. Он не читал вашего безрассудного письма. Не читал? Не читал. Он о нем и не знает. Неужели я, по-вашему, так легковерна? Вы мне лжете. Нет, нет. Я говорю вам правду. Если муж не читал моего письма, как же вы здесь очутились? Кто вам сказал, куда я пошла? Мой муж. И он послал вас за мной. Ваш муж не видел этого письма. Это я увидела его, вскрыла и прочла. Вы прочли мое письмо к мужу? Вы бы не посмели. Не посмела? Да чтобы удержать вас на краю пропасти, в которую вы готовы упасть, я посмела бы все на свете. Вот ваше письмо. Ваш муж не читал его и никогда не прочтет. И лучше бы вы его не писали. Откуда мне знать, что это было мое письмо? Так для чего, по-вашему, мне было приходить сюда, если не для того, чтобы спасти вас от гибели? То письмо, которое сейчас сгорело, было ваше письмо, клянусь вам. Клянусь! Вы, чья жизнь сплошная ложь. Как вы можете сказать правду? Думайте обо мне, что хотите. Уезжайте домой к мужу, которого вы любите. Я его не люблю. Нет, любите, отлично знаете, что он тоже вас любит. Он вообще не понимает, что такое любовь. Так же, как и вы. Но мне ясно, чего вы добиваетесь. Если бы я вернулась, это было бы вам куда как удобнее. И, боже мой, какая это была бы жизнь — сдаться на милость женщине, которой чуждо и милосердие, и жалость. Развратной женщине, которая становится между женой и мужем. Ради бога, не говорите таких ужасных слов. Вы не знаете, как они ужасны и как несправедливы. Не перебивайте меня. Вы должны меня выслушать. Только вернитесь к мужу, и я обещаю, что прекращу с ним всякие отношения. Никогда больше его не увижу, навсегда уйду из его жизни и из вашей тоже. Те деньги, что он давал мне, он давал не из любви, а из ненависти. Не поклоняясь, а презирая. Власть, которую я над ним имею... Ага, вы признали, что имеете над ним власть. Да, и я скажу, на чем она держится. На его любви к вам, леди Уиндермир. И вы хотите, чтобы я этому поверила? Должны поверить, это правда. Только из любви к вам он терпел. Из желания избавить вас от стыда. От стыда и позора. Что у нас с вами общего? Ничего. И я это знаю. Но говорю вам, ваш муж вас любит. Такой любви вы, может быть, не встретите больше никогда в жизни. И если вы ее оттолкнете, настанет день, когда вы будете изнывать без любви, и никто вам уже не поможет. Артур вас любит. Артур, и вы мне говорите, что между вами ничего нет? Леди Уиндермир, клянусь богом, ваш муж ни в чем перед вами не виноват. А я... Да если бы мне только пришло в голову, что у вас может зародиться такое чудовищное подозрение, я бы лучше умерла, чем близко подойти к нему или к вам. Вы говорите так, словно у вас есть сердце. Таких женщин, как вы, нет сердца. Зачем оно вам? Вас продают и покупают. Думайте обо мне, что хотите. Жалеть меня нечего, я того не стою. Но не губите из-за меня свою жизнь. Вы не знаете, что вас ждет, если вы сейчас не уйдете из этого дома. Вы не знаете, что значит попасть в эту ловушку. Оказаться покинутой, всеми отверженной. Каждую минуту опасаясь, что с тебя сорвут маску. За свой грех расплачиваешься. А потом надо платить всю жизнь. Вы не должны этого испытать. А что до меня? Да я сегодня искупила все свои грехи. Ведь сегодня вы дали сердце женщине, у которой его не было. Дали и разбили. Но довольна об этом. Пусть я исковеркала свою жизнь, но вас я до этого не допущу. Вы? Да вы просто ребенок. Вы пропадете. Вам не снести позора. У вас есть ребенок, леди Уиндермир. Вернитесь к нему. Спешите домой, леди Уиндермир. Муж вас любит. Ни разу его любовь к вам не дрогнула. Но изменил он вам хоть тысячу раз. Вы должны остаться со своим ребенком. Даже если он будет с вами груб, вы должны остаться со своим ребенком. Даже если он вас бросит, все равно ваше место возле вашего ребенка. Увезите меня домой. Едем. Стойте. Слышите голоса? Ничего не слышу. Это вам показалось. Да нет же, подслушайте. Это голос моего мужа. Он идет сюда, спасите меня. Это какой-то сговор. Вы за ним послали. Тише. Я пришла спасти вас, но мне кажется, я опоздала. Сюда. Прячьтесь за штору. И при первой возможности, если только она представится, бегите. А вы? Обо мне не беспокойтесь. Я сумею ее встретить. Здор, мой милый Уиндермир. Агастус. Вы меня не покинете. Я пропала. Вот безобразие. Выгнать нас из клуба в такую рань. Время всего 2 часа. Вечер, можно сказать, только начинается. Вы очень добры, лорд Арлингтон, что позволили Агастусу навязать вам наше общество. Но я, к сожалению, скоро должен уйти. Как досадно. Ну, от сигары вы не откажетесь. От сигары? Благодарю. Дорогой мой, и не думайте ходить. Нет. Мне еще нужно с вами побеседовать. Черт побери. Ибо на очень важном предмете. Знаем мы, что это за предмет. Таппи не может говорить ни о чем, кроме как о миссис Эрлин. Знаете, Сесил, по-моему, это не ваше дело. Совершенно верно. Поэтому оно меня и интересует. Мои дела всегда нагоняют на меня скуку. Я предпочитаю чужие. Слушайте, ну выпьем, друзья. Сесил, ну хочешь виски с содовой, а? Не откажусь. А верно, миссис Эрлин была сегодня очень эффектна. У нее много поклонников. Я не из их числа. Да и я не был, а теперь вот стал. Она не более не менее как заставила меня познакомить ее с бедной тетей Кэролайн. Кажется, она приглашена туда к завтраку. Да ну? В самом деле. Нет, вы меня извините, друзья. Завтра я уезжаю. Мне нужно написать кое-какие письма. Умная женщина эта, миссис Эрлин. Дамби, я думал, ты спишь. Я и сплю, как всегда. Она очень умная женщина. Она знает, что я дурак. Знает, черт побери, и не хуже меня знает. Смейся, смейся, мой милый. Но встретить женщину, которая до конца тебя понимает, это великое дело. Это очень опасное дело. Такие, в конце концов, всегда на себе женят. Ну, как же это, Петя? Я думал, ты не хочешь больше ее видеть. А, да-да-да-да. Ты сам мне это говорил вчера в клубе. Ты сказал, что до тебя дошло, что... О, это она объяснила. А, висбаденскую историю. Тоже объяснила. А ее доходы Таппи, это она объяснила, а? Это она объяснит завтра. О, ужас, какие женщины стали расчетливы. Спору нет. Нашим бабушкам тоже случалось спускаться во все тяжкие. Но их внучки непременно сначала прикинут, что это им даст. Послушать вас, так она дурная женщина. А это неправда. С дурными женщинами не знаешь покоя, а с хорошими изнываешь от скуки. Вот и вся разница. У миссис Эрлин впереди будущее. У миссис Эрлин позади прошлое. Я предпочитаю женщин с прошлым. С ними, черт побери, хоть разговаривать интересно. Ну, так, с ней у тебя будет о чем поговорить. Это бестактно, мой милый. Это очень, черт побери, бестактно. Дорогой Таппи, ты уже потерял стройность фигуры и потерял доброе имя. Так не теряй терпения. Нового не найдешь. Милый мой, не будь я самым незлобливым человеком в Лондоне. Мы бы обращались с тобой более уважительно. С нынешней молодежью просто сладу нет. Никакого уважения к крашеным волосам. Миссис Эрлин очень уважает нашего Таппи. В таком случае миссис Эрлин отличный пример для подражания. Больно видеть, как большинство современных женщин третируют холостяков и чужих мужей. Дамби, хватит глупостей. А вы, Сесил, придержали бы язык. Оставьте миссис Эрлин в покое. Вы, в сущности, ничего про нее не знаете, а только и делаете, что злословите. Дорогой Артур, я никогда не злословлю. Не знаю, как другие, а я только сплетничаю. Какая же разница между злословием и сплетней? О, сплетни – это прелесть. Вся история состоит из сплетен. А злословие – это те же сплетни, только приправленные моралью и потому смертельно скучные. Я никогда не читаю мораль. Мужчина, читающий мораль, обычно лицемер, а женщина, читающая мораль, непременно дурнушка. Меньше всего женщину красит пуританская совесть. И, к счастью, большинство женщин это понимает. Совершенно с тобой согласен, мой милый. Совершенно это согласен. Это печально, Таппи. Всякий раз, как со мной соглашаются, я чувствую, что сболтнул глупость. Когда я, мой милый, был в твоем возрасте... Но ты никогда не был в моем возрасте, Таппи. И никогда не будешь. Дарнтон, дайте-ка нам карты. Вы ведь сыграете, Артур? Нет, благодарю, сосед. Боже правый, вот что значит женатая жизнь. Действует так же разлагающе, как курение, а стоит куда дороже. Ты-то, конечно, сыграешь, Таппи. Не могу, мой милый. Обещал миссис Эрлин не пить и не играть в карты. Таппи, не дай совратить себя с пути неправедного. Добродетельный ты будешь невыносимо скучен. Это-то и злит меня в женщинах. Обязательно им подавай хорошего мужчину. Причем, если он хорош с самого начала, они его ни за что не полюбят. Им нужно полюбить его неисправимого дурным, а бросить до противности хорошим. Никогда мы для них не хороши. А по-моему, мы не так уж плохи. По-моему, мы все хорошие, кроме Таппи. Нет, все мы барахтаемся в грязи. Но иные из нас глядят на звезды. Честное слово, Дарлингтон, вы сегодня настроены романтично. Чересчур романтично. Не иначе, как ты влюблен. Кто она? Женщина, которая... которую я люблю, не свободна. Или не считает себя свободной. Ах так? Замужняя женщина? Ну что ж, Любовь замужней женщины – это великая вещь. Женатым мужчинам такое и не снилось. О, она меня не любит. Это хорошая женщина. Единственная, какую я встретил в жизни. Единственная хорошая женщина, какую ты встретил в жизни? Да. Ну и везет же тебе. Я так встречал сотни хороших женщин. Мне в жизни только и попадаются, что хорошие женщины. Мир ими просто битком набит. Знакомство с ними – это своего рода начальное образование. Эта женщина чиста и невинна. В ней есть все, что мы, мужчины, утратили. Побойся Бога, дорогой. На какого дьявола мужчине чистота и невинность? Значит, она вас не любит? Нет, не любит. Тогда поздравляю. В нашей жизни возможны только две трагедии. Одна – это когда не получаешь того, что хочешь, а другая – когда получаешь. Вторая хуже. Это поистине трагедия. Но вы говорите, она вас не любит. Это очень интересно. Сесил, сколько времени бы ты мог бы любить женщину, которая тебя не любит? А? Которая не любит всю жизнь. Я тоже. Но как трудно такую встретить. Ой, хвостун же вы, Дамби. А я этим не хвастаюсь. Я об этом скорблю. Меня любили страстно, безумно. И очень жаль, это невероятно мешало мне в жизни. Я бы не прочь иметь иногда немножко свободного времени. О, чтобы кое-чему поучиться. Нет, чтобы забыть все, чему меня учили. Это гораздо важнее, Таппи. Друзья, какие же вы циники. Вам помните. Что есть циник? Это человек, который всему знает цену и ничего не ценит. Сентиментальный романтик, дорогой мой Дарлингтон. Это человек, который во всем усматривает какую-то дурацкую ценность и не знает, что почем на рынке. Говоришь, точно у тебя богатейший опыт. Так оно и есть. Опыт – это интуитивное понимание жизни. У меня оно есть, у Таппи его нет. Таппи называет опытом собственной ошибки. Все называют опытом собственной ошибки. Не надо их совершать. Без них жизнь была бы не жизнь, а сплошная скука. Ты, Дарлингтон, конечно, верен этой женщине, в которую влюблен. Сесил, когда любишь по-настоящему, все другие женщины ничего для тебя не значат. Любовь изменяет человека. И я не тот, что был прежде. Подумайте, как интересно. Таппи, мне надо с тобой поговорить. С Таппи говорить бессмысленно. Все равно, что с каменной стеной. Таппи. Что такое? Пойди сюда. Ты мне нужен. Дарлингтон тут читал мораль и распространялся насчет чистой любви и прочего тому подобного. А у самого в квартире прячется женщина. Что? Да. Вот ее веер. Ну. Теперь, лорд Дарлингтон, мне в самом деле пора. Очень жаль, что вы так скоро уезжаете. Когда вернетесь, милости просим к нам. Мы с женой всегда рады вас видеть. Да, но, скорее всего, я пробуду в отлучке много лет. Всего хорошего. Артур. Что? На минуточку. Мне надо вам что-то сказать. Не могу. Мне пора. Вернитесь, не пожалеете. Вам будет страшно интересно. Опять какие-нибудь проделки, Сесил? Да нет же, права нет. Дорогой мой, не уходите. Мне много о чем надо с вами побеседовать. А Сесил хочет показать вам одну вещь. Ну, что там такое? У Дарлингтона где-то здесь спрятана женщина. Вот ее веер. Забавно, да? А? Боже милостивый. А? Что случилось? Лорд Дарлингтон? Да. Как очутился в вашей квартире веер моей жены? Руки прочь, Сесил. Отойдите от меня. Подождите, веер вашей жены? Да, вот он. Я не знаю. Не можете не знать. Я требую объяснения. Да не держите меня, болван несчастный. Эй, значит, она все-таки пришла. Говорите же, сэр, почему веер моей жены здесь? Отвечайте! Какого черта? Я обыщу вашу квартиру. Если моя жена здесь, обыскать не имеете права. Я вам запрещаю. Негодяй! Я не уйду, пока не обыщу здесь каждый угол. Что там шевелится за дверью? Прекратите. Миссис Эрлин? Так глупо, сегодня уходя от вас, я по ошибке Захватила веер вашей жены вместо своего. Право же, мне очень неприятно. Ваша милость, звонили? Да. Вы узнали, в котором часу лорд Уиндермир приехал домой? Милорд приехал домой в 5 часов утра. В 5 часов? И сегодня он стучал ко мне? Я ему сказал, что, ваша милость, еще спите. А он что-нибудь сказал? Что-то насчет вашего веера, миледи. Я не очень разобрал. А что, миледи, веер пропал? Я его никак не найду. Я искал во всех комнатах, на террасе тоже. Это не важно. Больше не ищите. Можете идти. Конечно, она все ему рассказала. Так легко это себе представить. Женщина совершает благородный поступок сгоряча, а потом видит, что это слишком дорого ей обойдется. Как странно. И хотела опозорить ее при всех, а она выставляет себя на позор, чтобы спасти меня. Даже если она будет молчать, я-то должна признаться. Как стыдно. Марми, какая ты бледная. Я плохо спала. Бедняжка. А я пришел домой уже под утро и не хотел тебя будить. Ты плачешь, родная? Да, плачу. Потому что мне нужно тебе рассказать. Девочка моя, ты нездорова. Ты переутомилась. Поедем в деревню. Там сразу оживешь. Уедем хоть сегодня. Мы еще поспеем на 3:40. Да, Артур, уедем сегодня. Нет, нет, сегодня я не могу. Мне до отъезда нужно повидаться с одним человеком, который оказал мне услугу. Услугу? Нет, неизмеримо больше. Я тебе все расскажу, Артур, только люби меня, как прежде. Ты думаешь об этой злосчастной женщине, которая была здесь вчера? Я знаю, я была не права и наговорила глупостей. Я очень ценю, что ты приняла ее вчера, но больше ты ее не увидишь. Почему ты так говоришь? Маргарет, мне казалось, что молва чересчур сурова к миссис Эрлин, что она хочет исправиться. Я ей поверил и ошибся. Она дурная женщина. Она неисправима. Не говори так жестоко ни о ком. Я теперь поняла, что нельзя делить людей на дурных и хороших. В женщинах, которых называют хорошими, таится много страшного. И я знаю, что миссис Эрлин нельзя назвать дурной женщиной. Дорогая моя, она невозможна. Пусть пытается вредить нам, как хочет, но ты больше не должна с ней встречаться. Но я хочу ее видеть. Ни под каким видом. Маргарет, если бы ты знала, где миссис Эрлин была вчера ночью, ты бы не захотела оказаться с ней в одной комнате. Все это было просто безобразно. Артур, я больше не могу. Я должна тебе рассказать. Вчера ночью... Миссис Эрлин заехала возвратить веер, миледи. Она вчера по ошибке его захватила. Миссис Эрлин написала несколько слов на карточке. Паркер, передайте миссис Эрлин, что я прошу ее зайти. Скажите, что я буду очень рада ее видеть. Она хочет меня видеть, Артур. Маргарет, она самая опасная женщина, какую я знаю. Ты просто не понимаешь, на что идешь. Все-таки я приму ее, иначе нельзя. Дитя мое, дай мне повидаться с ней первым. Это совершенно необходимо. Почему? Здравствуйте, леди Уиндермир. Здравствуйте. Здравствуйте. Поверьте, леди Уиндермир, мне страшно неприятна эта история с вашим веером. И как только я могла допустить такую оплошность? А тут я как раз ехала в вашу сторону, вот и решила сама возвратить вам эту пропажу и попросить извинения за свою рассеянность. А, кстати, и проститься с вами. Проститься? Разве вы уезжаете, миссис Эрли? Да, Я опять буду жить за границей. Английский климат не по мне. Здесь меня беспокоит сердце. Это мне не нравится. Я предпочитаю жить на юге. В Лондоне слишком много тумана и серьезных людей. Лорд Уиндермир. То ли туман порождает серьезных людей, то ли наоборот, не знаю. Но все это действует мне на нервы. Я уезжаю сегодня вечерним поездом. Сегодня? Да. А я так хотела побывать у вас. Вы очень добры, но, к сожалению, я не могу отложить отъезд. И я никогда больше вас не увижу? Боюсь, что так. Едва ли судьба сведет нас еще раз. Но у меня к вам есть небольшая просьба. Да? Мне бы хотелось иметь вашу фотографию, леди Уиндермир. Вы мне не подарите? Я была бы так рада. С удовольствием. Вот там на столе есть одна. Сейчас я вам покажу. Это бог знает, что вторгаться сюда после того, чтобы позволили себе ночью. Мой милый Уиндермир, даже когда читаешь нотации, не мешает быть вежливым. Фотограф мне польстил. Я не так красива. Вы гораздо красивее. Но нет ли у вас фотографии, где вы сняты с сынишкой? Есть. Угу. Вам больше хочется иметь такую? Да. Тогда будьте добры, подождите минутку, пока я схожу за ней. Она у меня наверху. Вы сегодня как будто не в духе, Уиндермир. С чего бы? Мы с Маргарет отлично ладим. Мне тошно видеть вас рядом с ней. Кроме того, вы мне сказали неправду, миссис Эрлин. То есть я не сказала ей правды? Порой я об этом жалею. Зная на все, мне бы не нужно было полгода терзаться, жить в постоянном страхе. Но ради того, чтобы скрыть от моей жены, что ее мать жива, мать, которую она считает умершей, которую оплакивает как мертвую, что эта разведенная женщина, живущая под вымышленной фамилией, дурная женщина, хищница, теперь-то я знаю, что это так, ради этого я был готов сужать вас деньгами на оплату всех ваших прихотей. Я шел на то, что и произошло вчера, на первую, за все время ссору с женой. Вам не понять, что это для меня значит. Но говорю вам, единственные горькие слова, какие сорвались с ее милых губ, относились к вам. И мне противно видеть вас рядом с нею. Вы пятнаете ее невинность. И потом, я думал, что при всех своих недостатках вы прямая и честная, но и этого нет. Почему вы так решили? Вы добились от меня приглашения на бал к моей жене. К моей дочери? Да. Вы явились. А не прошло и часа с вашего отъезда отсюда, как вас застают в холостой квартире, и вы перед всеми опозорены. Да. Значит, я вправе считать вас тем, что вы есть, ничтожной, порочной женщиной. Я вправе запретить вам переступать порог этого дома, запретить всякие попытки сблизиться с моей женой. С моей дочерью. Вы не имеете права называть ее дочерью. Вы ее покинули, бросили ее малым ребенком. Бросили ради любовника, который, в свою очередь, бросил вас. Кому это, по-вашему, делает честь, лорд Уиндермир? Ему или мне? Ему! Теперь это мне ясно. Берегитесь. Советую вам быть осторожнее. Ну, с вами я не намерен церемониться. Я вижу вас насквозь. Сомневаюсь. Напрасно. 20 лет вы жили без своей дочери. Ни разу о ней не вспомнили. В один прекрасный день вы узнали из газет, что она вышла за богатого человека. Вы усмотрели в этом возможность для своих махинаций. Вы знали, что я пойду на все, лишь бы избавить ее от позора. Лишь бы она не узнала, какая у нее мать. И вы принялись меня шантажировать. Не употребляйте таких некрасивых слов, Уиндермир. Это вульгарно. Но вы правы. Я усмотрела интересную возможность и воспользовалась ею. Да, а вчера ночью вы попались, и все пошло прахом. Совершенно верно. Вчера ночью все пошло прахом. А уж то, что вы натворили с веером моей жены, просто непростительно. Увести его с собой, потом оставить на виду в комнате Дарлингтона. Я теперь видеть его не могу. Я велю жене убрать его подальше. Он словно забрызган грязью. Лучше бы вы его не привозили, а оставили себе. Пожалуй, я так и сделаю. Веер очень изящный. Я попрошу его у Маргарет в подарок. Надеюсь, она исполнит вашу просьбу. Да, я в этом уверена. Хотел бы я, чтобы она заодно подарила вам миниатюру, которую целует каждый вечер, перед тем, как прочесть молитвы. Это портрет юной девушки с невинным взором и прекрасными темными волосами. Да-да, припоминаю. Ох, как давно это было. Я только еще собиралась замуж. В то время, Вендермир, темные волосы и невинный взор были в моде. Зачем вы сюда приехали? С какой целью? Ну как же, чтобы проститься с моей нежно любимой дочерью. Не бойтесь, я не намерена разыгрывать трогательную сцену, рыдать у нее на груди и рассказывать, кто я такая. Роль матери меня не прельщает. Всего раз в жизни я испытала материнские чувства. Вчера это страшные чувства. Не больно. Невыносимо больно. Вы правильно сказали, 20 лет я жила как бездетная женщина. И дальше хочу жить так же. К тому же посудите сами, Вендермир. Куда это годится, я? И вдруг мать взрослой дочери. Маргарет 21 год, а я даю понять, что мне не больше 29, от силы 30. Видите, какие тут возникли бы затруднения? Нет, я не помешаю вашей жене хранить в памяти образ безгрешной матери, покинувшей этот мир. Зачем мне лишать ее иллюзий? Мне и свои-то, оказывается, нелегко сберечь. Одной иллюзии я лишилась вчера. Я думала, что у меня нет сердца. А оказывается, есть. Но сердце мне ни к чему, Вендермир. Как-то оно не вяжется с модными туалетами. Оно старит. И в критические минуты портит вам карьеру. Вы отвратительны. Просто отвратительны. Вам, Вендермир, вероятно, хотелось бы, чтобы я ушла в монастырь. Либо стала сестрой милосердия. Словом, поступила бы как героиня дурацких современных романов. Это глупо, Артур. В жизни мы так не поступаем, во всяком случае, если еще не растеряли свою красоту. В наше время утешается не раскаянием, а удовольствиями. Я окончательно уйду из вашей, с Маргарет, жизни. Знакомство с вами было ошибкой. Вчера я в этом убедилась. Это была роковая ошибка. Почти что роковая. Теперь я жалею, что с самого начала не рассказал жене всю правду. Я жалею о своих дурных поступках. Вы о хороших. Этим мы отличаемся друг от друга. Я вам не доверяю. Я все равно скажу ей. Пусть лучше знает, и притом от меня. Это причинит ей страшное горе. Ей будет нестерпимо стыдно. Но иначе нельзя. Вы хотите ей сказать? Я это твердо решил. Если вы это сделаете, я так себя ославлю, что ей не сдобровать. Жизнь для нее станет сплошным адом. Если вы посмеете ей сказать, я не пожалею себя. Пойду на любой позор, на любое бесчестие. Вы ей не скажете, я вам запрещаю. Почему? Если бы я ответила вам, что она мне дорога, что я, может быть, люблю ее, вы ведь рассмеялись бы мне в лицо. Я бы подумал, что вы говорите неправду. Любовь матери — это преданность, самопожертвование, забвение себя. Откуда вам знать такие чувства? Вы правы. Откуда мне знать такие чувства? Оставим этот разговор. Но говорить моей дочери, кто я, этого я вам не разрешу. Это моя тайна и только моя. В таком случае я очень прошу вас немедленно покинуть наш дом. Перед Маргарет я за вас извинюсь. Простите, что заставила вас так долго ждать, миссис Эрлин. Никак не могла найти этот снимок. Наконец отыскала у мужа в комнате. Он его, оказывается, стащил. Неудивительно, снимок ведь прелестный. А это значит ваш сын. Как его зовут? Джерард. Так звали моего отца. В самом деле? Да. Если бы родилась девочка, я бы назвала ее в честь моей матери. Маму звали так же, как меня. Маргарет. И меня зовут Маргарет? Неужели? Да. Ваш муж говорил мне, леди Уиндермир, что вы свято чтите память матери. У всех у нас есть идеалы. Для меня идеал — моя мать. Идеалы — опасная вещь. Факты лучше. Они ранят, но они все же лучше. Если бы я потеряла свой идеал, у меня бы ничего не осталось. Ничего? Да. А ваш отец много рассказывал вам о вашей матери? Нет. Это было ему слишком тяжело. Он рассказал мне, что мама умерла, когда мне было несколько месяцев. Угу. Рассказал со слезами на глазах. А потом велел мне больше никогда о ней не заговаривать. Даже упоминание о ней причиняло ему боль. Мой отец... Про него действительно можно сказать, что он умер от разбитого сердца. Как ни грустно, леди Вендермир, Мне пора ехать. Посидите еще. Да нет, не стоит. Коляска моя, должно быть, вернулась. Артур, узнай, пожалуйста, вернулась ли коляска миссис Эрлин? Сейчас. Что мне вам сказать? Вы спасли меня? Тише, не надо об этом. Нет, надо. Ведь иначе вы можете подумать, что я приму вашу жертву, такую жертву. Нет, я все расскажу мужу. Это мой долг. Неправда. Вернее, у вас есть долг. И по отношению к другим, вы говорите, что чем-то обязаны мне? Я вам обязана всем. Тогда отблагодарите меня молчанием. Другого способа у вас нет. Не портите единственное доброе дело, какое я сделала в жизни. Не говорите о нем никому. Пусть то, что произошло этой ночью, останется нашей тайной. Обещайте мне это. Избавьте своего мужа от лишних терзаний. Зачем отравлять его любовь? Убивать любовь легко. Дайте мне слово, леди Виндермир, что никогда ему не скажете. Я этого требую. Это ваша воля, не моя. Да, это моя воля. И не забывайте о своем ребенке. Мне хочется помнить, что вы мать. Теперь я всегда буду это помнить. Только раз в жизни я сама забыла о своей матери. Вчера ночью. Если бы я помнила о ней, я бы не поступила так глупо, так гадко. Вчерашняя ночь прошла и не вернется. Вашей коляски еще нет, миссис Эрлин. Это не важно, я возьму кэп. Ничто так нереспектабельно, как хороший наемный кэп. Ну а теперь, дорогая леди Уиндермир, нам с вами в самом деле пора проститься. Ах да, совсем забыла. Вам это покажется смешно, но, знаете, мне очень жаль расставаться с ательером, который я умудрилась вчера унести. Не могли бы вы мне подарить его? Лорд Уиндермир не против? Я знаю, это его подарок. Ну, конечно, если это доставит вам удовольствие. Но только на нем мое имя. Там стоит Маргарет. А нас ведь зовут одинаково. Правда. Я и забыла. Разумеется, берите его. Какое совпадение, что у нас одно и то же имя. Просто удивительно. Да, да, удивительно. Но благодарю вас. Он всегда будет напоминать мне о вас. Лорд Агастус Лортон. Коляска миссис Эрлин ждет. С добрым утром, мой милый. С добрым утром, леди Уиндермир. О, миссис Эрлин. Здравствуйте, лорд Агастус. Как вы себя чувствуете? Превосходно, миссис Эрлин. Благодарю вас. А выглядите вы неважно, лорд Агастус. Слишком поздно ложитесь? Это вам вредно. В самом деле, вы бы поберегли себя. Прощайте, лорд Уиндермир. Лорд Агастус. Может, вы проводите меня до коляски? Понесли бы мой веер? Позвольте мне. Нет, я хочу, чтобы меня проводил лорд Агастус. Мне нужно кое-что передать через него герцогине. Да как же, лорд Агастус, донесете мой веер? Если вам угодно. Ну, разумеется, угодно. Вы так грациозно его понесете. Да вы все на свете снесете грациозно, дорогой лорд Агастус. Артур, ты больше не будешь дурно говорить о миссис Эрлин? Она лучше, чем я думал. Она лучше, чем я. Дитя мое, вы с ней живете в разных мирах. В твой мир зло никогда не заглядывало. Не говори так, Артур. Мир один для всех. Добро и зло, грех и невинность идут в нем рука об руку. Родная моя, почему ты так говоришь? Потому что я, живя с повязкой на глазах, подошла к краю пропасти. А та, что едва нас не разлучила... Мы ни на минуту не разлучались. Мы никогда не должны разлучаться. Артур, только люби меня, как прежде. А я буду больше тебе верить. Буду верить тебе во всем. Поедем в Салби. Там сейчас цветут розы. Артур, она все объяснила. Мой милый, она, черт побери, объяснила решительно всю. Мы перед ней бесконечно виноваты. Она, оказывается, поехала к Дарлингтону только из-за меня. Заехала в клуб, не хотела больше меня томить, не застала. Поехала следом, струхнула, когда мы все туда валились. Вполне естественно, скрылась в соседнюю комнату. Мы все обошлись с ней по-свински. Именно такая женщина мне и нужна. И условие она ставит только одно. Навсегда уехать из Англии, а я с радостью. Осточертели мне здешние клубы и климат, и кухня. Черт бы их побрал. Неужели миссис Эрлин? Точно так, леди Уиндермир. Миссис Эрлин сделала мне честь, дала согласие стать моей женой. Ну что же, могу сказать одно. Вы женитесь на очень умной женщине. А главное, вы женитесь на очень хорошей женщине. Играли актеры Светлана Письмиченко, Ирина Цветкова, Галина Гудова, Полина Красавина, Марьяна Мокшина, Сергей Кузнецов, Евгений Баранов, Вячеслав Захаров, Виталий Кузьмин, Владимир Крылов, Александр Новиков, Александр Лыков. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, режиссер Галина Дмитренко.